Так и получилось, как Аля пела. В маленьком письме я написала пару строк. В маленьком письме большой рок. А когда привезли меня с Бутырки, тогда после суда развязала я свой узелок с вещами и смотрю, а там большой кусок сахара. Это Аля, конечно, мне положила. Я чуть не год к этому сахару не притрагивалась, все берегла его, как память о ней. Теперь я поведу рассказ со слов Тамары Сланской и по письмам Али из лагеря, и по письмам в лагерь к ней. Письма я читала в Мерзляковском. Нет, уже не в той норке, каютке, вернее, в двух норках, каютках, отгороженных одна от другой, где ютились когда-то Елизавета Яковлевна и Зинаида Митрофановна, и Марина Ивановна с Муром, а перед ними Аля, и после них Аля. Елизавета Яковлевна получила со временем большую комнату в той же квартире. Это было спустя много лет после войны. И вот я сижу в этой другой комнате, и передо мной на ломберном столике, покрытом темным, съеденным молью сукном, груда писем, и я разбираю их. Это письма Сергея Яковлевича, начиная с его юных лет. Ведь Елизавета Яковлевна была его любимой сестрой, «мой близнец», как он называл ее. Письма Али, письма Мура, письма от Мули. Надо рассортировать эти письма, разложить их по годам, прочитать, успеть сделать выписки. Надо что-то переписать целиком, это так потом может пригодиться, а времени мало. Елизавета Яковлевна умерла, Зинаида Митрофановна тяжело больна, она уже не встает, она лежит тут же рядом на своем диване, милая, тихая, неслышная. Ей сделали укол, и пока он действует, я могу работать. Ей будет неприятно, если я увижу ее в немощи. Я должна вовремя уйти. Я могу прийти еще раз другой, но не больше. Я не смею злоупотреблять, ей все в тягость. И я тороплюсь, поглядывая то на часы, то на нее, и листаю письмо за письмом, понимая, что обязательно пропущу что-то очень важное, что-то очень нужное. А со стены на меня глядит Елизавета Яковлевна. Ее портрет висит над диваном, на котором теперь никто не спит, на который никто не садится. Она глядит на меня в упор огромными, грустными глазами. Только их и видишь, седые волосы и эти глаза. Что хотят сказать ее глаза? Что-то очень важное, невысказанное, недосказанное при жизни. Но что? И Сергей Яковлевич, эта фотография висела и у Али над письменным столом, и мне казалось, что я мельком видела ее в том чемодане Марины Ивановны, что стоял у меня под кроватью. Сергей Яковлевич смотрит как-то поверх, смотрит завораживающе, и в глазах такая смертная тоска обреченности. Кажется, это последний его портрет. И Аля с ее красивым и вольным росчерком бровей, уже седая, гордо повернув голову, глядит чуть косо, холодновато. Чего хотят они? Может быть, хотят, чтобы я ушла и не касалась их душевных мук, переживаний, чтобы не трогала их писем? Меня все время не покидает чувство неловкости. Имею ли я право читать? Если бы они жили в том веке, мне бы эта мысль в голову не приходила. Но я их знала, очно, заочно. Я столько уже знаю о них, что порой мне начинает казаться, что я сопережила их жизни. Они ушли, а я осталась. Они уже история, и я уговариваю себя, что не сегодня, так завтра, не я, так другой коснется их писем. Да, впрочем, я ведь знаю, что некоторые из писем уже и ходят по рукам. Зинаида Митрофановна уронила книгу, я подняла, вложила книгу ей в руки, спросила, не утомила ли я ее своим присутствием. «Нет, работайте, пожалуйста, работайте», и кроткая улыбка. Все умерли, умерли, умерли. И Фальк, две картины его висят на стенах, одна синяя.